Глава 9. В жизни каждого мужчины бывают моменты, когда ему хочется раз и навсегда забыть обо всем произошедшем. У меня таким моментом стало посещение этой чертовой деревни. Надеюсь, я больше никогда в нее не вернусь. И уж тем более не встречусь лицом к лицу с деревенским старостой. Особенно теперь, после того, как узнал, что испорченные мной сапоги были выправлены его любимой бабулей. Хорошо, хоть этот казус не стал причиной более серьезного конфликта. Подоспевший Ян Гэ немного сгладил ситуацию, поэтому вскоре мы вдвоем покинули приютившую нас деревню и направились к следующей горной тропе, ведущей к пику горы Мудан. Что же касается мастера Шеня и его нового ученика, то они покинули деревню еще вчера. В то самое время, пока я в сильном подпитии дрых на чужой кровати. И кровать эта, к слову, принадлежала тому самому человеку, чьи сапоги я заблевал. Небесные мудрецы, как же мне стыдно! Поскорее бы добраться до обители Мудан и забыть обо всем произошедшем, как о страшном сне. «Эй, Янге, у меня к тебе просьба». «Я же сказал, если меня спросят, я буду вынужден ответить. Разве ты забыл о том, что я говорил? Маленькая ложь всегда влечет за собой». «Да, да, как скажешь, я не об этом». «Тогда о чем?» — оборачивается на меня спутник. «Не могли бы мы поменяться местами?» «Это еще зачем?» «А затем, что вот уже 2 часа мы поднимаемся по этому дрянному склону, и все это время я вынужден созерцать твой зад, и что хуже всего, мне начинает это нравиться. Как же низко я пал. Может, столкнуть этого грязного искусителя с горы? Вот заладил. Зачем, зачем? Просто хочу сам взобраться на эту вашу гору». «А так получается, что я просто иду по протоптанному тобой пути». «В этом есть смысл. Каждый новый ученик и впрямь должен взойти на гору самостоятельно. Я же, шагая впереди, проделываю тебе путь в снегу и защищаю тебя от ветра». «Ага, ну раз ты все понял, давай меняться». «Как скажешь». Больше не говоря ни слова, он перепрыгивает через меня, словно через какое-то препятствие, и оказывается позади. Так-то лучше. Теперь я могу со спокойным сердцем продолжить свой путь. «Послушай, Сучень, это, конечно, не мое дело, но когда ты в последний раз менял халат? У тебя тут здоровенная дырка пониже спины. А я думаю, чего это там все время поддувает?» Необъятный Лоян. Впервые вижу его с такой высоты. Стоя на скальном уступе, я смотрю на холмистую долину, что раскинулась до самого горизонта. Где-то там, среди подножий ближайших гор, расположен Орлиный пик. А еще чуть дальше тракт, с которого и начался мой путь в этом сказочном мире. А ведь это лишь малая толика всего Лояна. Небольшая часть его восточных предместий, земель, что были пожалованы Муриму императорским двором. Как поведал мне Ян Гэ во время нашего восхождения, секты и кланы Мурима получили эти земли не просто так, а в обмен на защиту. Произошло это сразу после гражданской войны, что 300 лет назад бушевала по всему необъятному Лояну. В те годы Мурима с его законами и правилами еще не существовало, и адепты боевых искусств то и дело оказывались втянуты в борьбу за власть. А непостоянная и своевольная власть, в свою очередь, кочевала из рук одного наследника императора в руки другого. Так продолжалось на протяжении 4 десятилетий и могло продолжаться и дальше. Но, к счастью для всего Лояна, случилось нечто непредвиденное. На их земли пришел новый враг – дикие кочевники-людоеды. И с появлением этого нового врага старым пришлось забыть былые обиды. В тот день, когда из желтых степей на земли Лояна ступил первый кочевник и зародился нынешний Мурим – разношерстный союз сект, кланов и школ, разрозненный внутри, но сплоченный снаружи. Объединив свои силы, Мурим и императорский двор сумели выбить захватчиков со своих земель и тем самым завершить сразу две войны – внешнюю и внутреннюю. После этого, согласно эдикту императорского двора, Мурим стал подобием государства в государстве и почти полностью выпал из-под влияния императорского двора. С тех пор представителям Мурима самим дозволялось решать свои внутренние проблемы и управлять вверенным им землями. В обмен же на эту вольность они поклялись императору, что ни один муримин, будь он выходцем из Альянса Мурим, небесного клана, кровавого культа или свободных сект, больше не посягнет на его жизнь и не станет орудием в борьбе за власть. Так Лаян оказался разделен на две части – восточную, управляемую Муримом, и западную, подвластную императорскому двору. Но, несмотря на кажущуюся разобщенность, обе стороны и по сей день зависят друг от друга, словно сиамские близнецы. Не обладающие должными знаниями, представители Мурима так и не научились обходиться без грамотных чиновников и управленцев, прошедших обучение в столице, а императорский двор, в свою очередь, до сих пор остро нуждается в защитниках восточной границы. Так что все это время Лаян оставался неделимым. Восточные города, деревни, наделы и пашни могли переходить от одной секты к другой, сменяя пароль по несколько хозяев за год, и в то же самое время управленцы, присланные императорским двором, занимали свои посты целыми десятилетиями. Таким был нынешний Лаян, и таким он остается и по сей день. И я чертовски рад, что попал сюда именно сейчас, а не пару сотен лет назад. «Сколько ни смотрю, а все никак не привыкну», — произносит стоящий рядом Янге. Он, как и я, завороженно смотрит на простирающуюся под нами долину. И впрямь прекрасное зрелище. Но как бы ни был красив здешний вид, надо двигаться дальше. Да и зад уже подмерзает. «Идем?» – спрашиваю я. «Да, осталось совсем немного», – отвечает Янге. Хотя он мог бы этого и не говорить. Я уже и сам вижу обитель Мудан. Трудно не заметить высеченный прямо в скале дворец. Но еще труднее не увидеть ровную скальную площадку размером с 3 футбольных поля, на которой виднеются десятки, если не сотни людей в бело-голубых одеждах. «Что это они там делают?» – спрашиваю я Янге, указывая при этом на своих будущих собратьев по секте. «Тренируются?» – пожимает он плечами. «Серьезно? Что-то незаметно. Как по мне, они просто сидят, скрестив ноги на промерзшем камне и морозят свои тощие жопы. Если это тренировка, то я даже не знаю». Хотя, возможно, я просто себя накручиваю, и это всего лишь своеобразная разминка перед началом настоящей, изматывающей и изнуряющей тренировки. Да, именно так. А иначе все это не имеет никакого смысла. Я пришел сюда тренироваться и качать мышцы, а не морозить простату на свежем воздухе. Последним я мог бы заняться и, будучи обычным, никому не нужным, попрошайкой. «Идем, Янге, мне уже не терпится приступить к вашим суровым тренировкам». «Суровым? О чем это ты?» Вдох-выдох. Вот уже в который раз повторяет наставник Чой. «Запомните, юные ученики, дыхание есть неотъемлемая часть учения Мудан. Без правильного дыхания нет гармоничной ци, а без гармоничной ци вы никогда не достигнете высот в тайных искусствах нашей секты. Вот я и стал официальным учеником секты Мудан, мне даже выдали этот их бело-голубой халатик, а еще выделили отдельную келью в каменном дворце. С кормежкой тоже не обманули, Бихан оказался прав. Кормят здесь и впрямь отменно, чуть ли не на убой. Пусть я и успел посетить лишь завтрак и ужин, так как мы прибыли под самый вечер, но даже два этих приема пищи уже сказали мне о многом. Так в этом мире я еще не обжирался. И, к слову, повар у них тут тоже отменный. Сладкая утка в его исполнении оказалась куда лучше, чем у того же Ли Вэя. Так что, суммировав все вышесказанное, можно было подумать, что я вытянул по-настоящему счастливый билет. Да, так бы все и было, если бы не одно «но». Их тренировки – полное дерьмо. Вот уже 2 часа я в компании еще десятка таких же малолетних неудачников, только и делаю, что сижу под открытым небом и учусь правильно дышать. 2 долбаных часа. Сучень, я чувствую тревогу в твоем сердце. Успокой его. А иначе тебе не удастся укротить собственную ци. Мы, в отличие от небесного клана, закаляем не свои тела, а разум и дух. Запомни это хорошенько, Сучень. Кажется, я ошибся сектой. И почему мне раньше никто не сказал, что приверженцы Мудан целыми днями только и делают, что медитируют, учатся правильно дышать и разучивают всякие замысловатые техники, словно танцоры свои чертовы па? Зато теперь хотя бы понятно, почему мастер Шень выглядел таким дохлым и с трудом таскал за собой собственный меч. А ведь я надеялся на совсем другие тренировки. Но кто же знал, что все так обернется? Почему-то я и представить себе не мог, что эти хваленые боевые искусства будут похожи на какую-то всратую йогу. И куда я попал? Нет, ну я точно ошибся сектой. Интересно, а если я их сильно-сильно попрошу, меня отпустят обратно? Что-то я в этом сомневаюсь. Это же секта, а не как мафия. От них просто так не уходят. Эх, ладно, не время горевать. Несмотря на столь вопиющую несправедливость, есть во всей этой ситуации один очень весомый плюс. У учеников секты Мудан, на удивление, много свободного времени. Как нам поведал наставник Чой, каждый из учеников секты должен сам постигать глубины своего разума и познавать собственную ци. Так что распорядок здесь «не бей лежачего». Проснулся, сходил на эту их тренировку, позавтракал, отдохнул, снова сходил на тренировку, а там уже и до ужина недалеко. Все настолько просто, что даже подозрительно. Дышите. Пусть все вы, за исключением Сучения, еще не обладаете и толикой ци, но вскоре это изменится. Каждый из вас получит пилюлю возвышения, и все вы станете ближе к настоящим мастерам. И лишь от того, как много ци вы усвоите из своей первой пилюли, будет зависеть, насколько вы к ним приблизитесь. Так что старайтесь и помните, то, что вы сейчас делаете, станет вашим фундаментом в будущем. «А мне, значит, эта самая пилюля не полагается?» «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Раз наставник Чуй говорит, что я уже обладаю этой самой ци, то так даже лучше. Не придется глотать всякую дрянь, а то, как вспомню те самые лечебные пилюли, так до сих пор чувствую жжение пониже спины. Чертов Ли Вэй, это он во всем виноват. Надеюсь, мы с ним еще пересечемся, и тогда он мне за все ответит. Проклятый Цаншефил. Главное, не забыть Янге с собой прихватить. Уж трансформер-то ему покажет, где раки зимуют. Сегодня все вы находитесь лишь в начале своего пути. Но поверьте, пройдет время, и вы осознаете истинную ценность нашего учения. Эх, поскорее бы закончились эти мучения, и я смог бы наконец-то как следует размяться. Этому телу позарез нужна хорошая встряска, а не 2-часовые лекции на свежем воздухе. А то я себя сейчас чувствую прямо как девица, возжелавшая научиться дышать маткой. Вроде и вреда никакого, но и пользы кот наплакал. Решено. Как только мастер Чой закончит капать нам на мозги с этим своим дыханием, я тут же отправлюсь в собственную келью и как следует там разомнусь. Молодцы, вы хорошо постарались, даже ты, Сучень. Для первого раза этого более чем достаточно. Можете отдохнуть. Продолжим после обеда. Но если кто-то из вас пожелает и дальше постигать дыхательные практики, то я не стану вас останавливать. Главное, не перетрудитесь. Учение нашей секты – это длинный путь, и на этом пути важно правильно расходовать свои силы. Иногда медленный шаг может завести куда дальше, чем быстрый бег. Сказав эти слова, он уходит к другой группе учеников. Мы же остаемся предоставлены сами себе. «Брат Сучень, брат Сучень!» Внезапно подскакивает ко мне пухлощекий мальчишка. «А правду говорят, что ты уже родился с Ци?» Шепотки со стороны других учеников тут же затихают. Все они с любопытством смотрят на меня. «Ого!» Нехотя киваю я. По крайней мере, так мне сказал сам наставник Чой. «Здорово!» — восклицает мальчишка. «Ты прямо как герой из Казани, любые из секты Солнца и Луны!» Шепотки снова возобновляются, неугомонные детишки начинают обсуждать все на свете. Меня, наставника Чоя и их новую жизнь. И только один из них продолжает, как и прежде, сидеть в позе лотоса, не обращая внимания на окружающий мир. И как так вышло, что мы с младшим Шенем оказались в одной группе? Неужели это все проделки его мастера? Впрочем, неважно. Сейчас меня куда больше волнует предстоящая тренировка. Поднявшись с земли, отправляюсь обратно к себе в келью. Не то чтобы я особо стеснялся того, что на меня будут смотреть во время тренировки, просто не хотел привлекать к себе излишнего внимания. А так, будь у меня выбор, я бы, конечно, предпочел занятия на свежем воздухе, хотя и в местных рукотворных пещерах тренироваться вполне комфортно. Там, на удивление, отличная вентиляция, нет сквозняков, как я ожидал, и вообще довольно тепло. Покинув площадку для тренировок и преодолев 62 ступени, я оказываюсь в рукотворном гроте, напротив центральной анфилады, ведущей вглубь горы. Там, по словам наставника Чоя, располагается зал старейшин, покои мастеров и наставников, а также сокровищница и закрытая библиотека Мудан, где хранится главная ценность нашей секты – какие-то мудреные книжки с местным кунг-фу. Надеюсь, хотя бы с картинками. Впрочем, соваться туда мне пока рано, даже на экскурсию. Тем более, что и читать письмена Мудан я совсем не умею. Как поведал нам наставник, местной грамоте нас станут обучать лишь после того, как мы немного освоимся с Ци. Что же касается остальной части обители, то и она не пустует. Слева и справа от центральной анфилады есть две поменьше. Правая полностью отдана под нужды младших и старших учеников, а вот левая – моя любимая. Там расположены горячие источники горы Мудан и, конечно же, столовая с кухней. Но, к сожалению, мне сейчас не туда. Втянув ноздрями приятный аромат, доносящийся из левого прохода, я, тем не менее, сворачиваю направо. Обед еще не скоро. Дальнейший мой путь пролегает сквозь длинный-предлинный коридор, усеянный многочисленными кельями учеников. И ведет он меня не куда-нибудь, а в самый конец ученического крыла. Тут так заведено. Чем младше ученик по статусу, тем более дальнюю келью он занимает. Моя, седьмая по счету, само собой, с конца. Добравшись до своей новенькой комнаты, я первым делом стягиваю халат и остаюсь в одном нательном белье. Так будет проще тренироваться, да и одежда останется свежей и чистой. Перебросив халат через спинку кровати, начинаю разминаться. К счастью, местные кельи, несмотря на свои скромные размеры, вполне подходят для подобных занятий. А все из-за того, что вещей здесь раз-два и обчелся. Одна кровать в конце комнаты и корзина для одежды в углу. Вот и весь интерьер. Хорошо, хоть освещение имеется. В настенной выбоине у самого входа установлена масляная лампа. Светит она не то чтобы ярко, но так и я здесь не за тем, чтобы книжки читать. Ну, за работу. Мышцы сами себя не накачают.